Запись 9. Я ничего в этом не понимаю. К вопросу о том, правомерно ли ходячее сравнение гонщиков с джигитами, нет ли тут преувеличения или преуменьшения, а также не в том ли причина легендарного успеха башкирского мотоспорта, что предки гонщиков были когда-то горячими наездниками. Слова, из которых состоит мотоцикл. Примечание: Бекман Вильгельм Вильгельмович. Гоночные мотоциклы. 1969 год. Общая конструктивная схема двигателя, а также его мощностные и экономические показатели в значительной степени зависят от принятой системы распределительного механизма. Наполнение цилиндра радикально влияет на мощность и определяется размером и расположением клапанов, а также конфигурацией впускных каналов в головке цилиндра. Средняя часть имеет по концам муфты Ольдгема, чтобы неточности сборки и перекосы, возникающие вследствие неравномерности нагревания деталей двигателя, не отражались на формулах, в которых выражение в скобках и есть масса возвратно движущихся деталей распределительного механизма, отнесенная к оси клапана. То есть в карбюраторе типа ТТ с центральной иглой топливо поступает из бака через штуцер в поплавковую камеру обычной конструкции. Далее через канал в соединительном приливе поплавковой камеры топливо попадает в жиклер, поднимается по сверлению соединительного болта и через распылитель жиклер иглы попадает в эмульсионную трубку. Распыли хватит. Как же он сам ездит? Когда же он успеет после всего этого поехать? Как столько слов могут выразиться в одном движении? Слова, состоящие из лошади. Передвижение с места на место лошадь производит с помощью своих ног, причем само движение производится силой задних ног. Передние же суть только как бы подпорки. Передние ноги поддерживают большую часть тела лошади, голову, шею, грудную клетку. Задние ноги несут сравнительно небольшую часть тела, но зато, как только что указано, на них лежит обязанность двигателя. Ноги и части передних ног, плечо, локоть, подплечье, запястье, в общежитии переднее колено, пясть, переднее берцо, цепка, путовый сустав со щеткой, бабка, венчики, копыта. Части задних ног – бедро, окорок, ляжка, коленный сустав, голень, штана, скакательный, плечо, верхняя часть ноги, прикрепленная кистенным ребрам и грудной кости, состоящая из лопатки, плечевого сустава и плечевой кости, называется плечом. Лебединая шея. Она длинна, суха и устойчива. Тонкий гребень у холки немного вырезан, и, поднимаясь почти прямо вверх, около передней трети своей длины сильно согнут, так что при сборе затылок становится гораздо ниже уровня его. Лебединая шея очень красива, в особенности у верховых лошадей, но весьма часто сопровождается слабой спиной. Почти каждая порода лошадей отличается от другой породы формой и выразительностью головы. От правильно сложенной головы обыкновенно требуется, чтобы половина и я были бы совершенно симметричны, похожи друг на друга, и чтобы каждый к ним принадлежащий орган совершал свое физиологическое назначение надлежащим образом –